решение. Я была против того, чтобы ускорять ход событий. «Можно я отвечу позже?» — спросила я. «Конечно. Я могу ждать сколько угодно», — ответила Марго, зевая широко раскрытым ртом. «А сейчас вы, наверное, устали, и я предлагаю всем нам ложиться спать». Я долго не могла уснуть, перебирая в уме все «за» и «против». Мне не хотелось показаться неблагодарной, но я совсем не знала своих будущих родичей. К тому же еще не решила окончательно, стоит ли выходить замуж за Джерри. Надо же так кривить душой. Решение было принято с первой минуты нашего знакомства, после чего я был всего лишь пешкой в ее руках, Джеральд Даррелл. Проснулась я от того, что Джерри дергал меня за плечо, предлагая выпить чашку чая. «Ты не спеши вставать. Горячей воды в доме хватит, и я буду ждать тебя внизу, когда ты будешь готова спуститься». Я нарочно повалялась еще в постели, а потом в ванне, размышляя о том, какими окажутся остальные члены семьи. Я знала, что мать Джерри — вдова, что у нее четверо детей, из которых Джерри — младший. До сих пор мои представления складывались из того, что рассказывал Джерри, и предстоящее знакомство страшило меня. Больше всего пугала меня встреча со старшим братом Ларри, но он жил за границей, так что знакомство с ним, видимо, откладывалось. Зато дом Лесли находился где-то поблизости. Как-то он воспримет меня. Члены нашего семейства не вмешиваются в дела друг друга, за исключением тех случаев, когда убеждены, что тот или иной делает что-нибудь не так, а это случается постоянно, — заверил меня Джерри. Да, не сладко мне придется, если меня не признают. Собравшись с духом, я спустилась вниз. Из гостиной доносились голоса, но когда я вошла, разговор прекратился. Джерри живо подошел ко мне и подвел меня к маленькой пожилой леди, стоящей перед камином. «Это моя мама», — сказал он. Я была поражена. Она была совсем не похожа на образ, который я рисовала себе. Вместо высокой, суровой особы я увидела крохотную, милую женщину с веселыми голубыми глазами и серебристыми волосами. Улыбаясь, она пожала мне руку. «Слава Богу, дорогая, что ты не блондинка!» — молвила она лукаво. В это время в гостиную вошла Маргарет, и все дружно расхохотались. Осмелев, я спросила: «А что бы вы сделали, будь я блондинкой?» «Ничего», — ответила миссис Даррелл, — «но все равно я рада». Позднее я узнала, что все предыдущие подружки ее любимого сына были блондинки с кроткими, как у коровы, считала миссис Даррелл, голубыми глазами, и она с ужасом думала о том, что какая-то из них может стать ее невесткой. Моя мать, причина была известна только ей самой, довольно подозрительно относилась к приводимым мною в дом утонченным эфирным созданиям. Потому как развивались дальнейшие события, ей следовало с еще большим подозрением смотреть на брюнеток. Джеральд Даррелл. Знакомство с Лесли состоялось позже, в тот же день. Он ворвался в гостиную, темноволосый, невысокого роста, в этой семье только Джерри был заметно выше меня, поздоровался с матерью, скользнул по мне пронзительным хмурым взглядом своих синих глаз, повернулся кругом и исчез на кухню. Джерри сходил за ним и представил нас друг другу. Лесли тоже произвел на меня приятное впечатление при беглом знакомстве. Уикенд пролетел быстро, и я с великой неохотой собралась в обратный путь. На сей раз я ехала одна. Мы решили, что для всех будет лучше, если Джерри не станет появляться в Манчестере, пока я попытаюсь убедить отца смириться с тем, что выхожу замуж, поскольку я более не нуждалась в его согласии. Потянулись мучительные дни. Я скоро убедилась, что отец не желает смягчаться. Кончилось тем, что он вообще отказался обсуждать этот вопрос. А тут еще Джерри начал терять терпение. Требовал, чтобы я, наконец, что-то решала. Пришло письмо от Маргарет. Она повторила свое обещание помочь нам —